Спасибо. Эммануэлю, мужчине, которого я люблю и который всегда со мной, как маяк на берегу моря. Будь оно спокойным или бурным, он стоит неколебимый, указывающий путь. Андре, моему отцу, который передал мне эту радость писать и неукоснительно поддерживает меня во всех моих жизненных планах. Габриэль, моей матери, которая поступала так же и теперь, как бы далеко она ни была, наверное, гордится мною. Всем тем мужчинам и женщинам, я не смогла бы их перечислить, которые не пожалели времени, чтобы прочесть написанное мной и поддерживали в этом увлекательном начинании, и особенно Эмилии, девушкам из читательской группы за их нежную благожелательность, Оливье, внезапно возникшему старшему литературному брату за его ценнейшие советы и сверхвеликодушное постоянное присутствие, которое меня и развлекало, и успокаивало. Членам комитета по чтению, которые прочли и оценили мой роман, они были первыми, кто прочел меня, не будучи со мной знаком. Их одобрение очень меня тронуло. Изабель за ее профессионализм и успокоительные речи во время этих эмоционально насыщенных родов, а главное, за ее терпеливость по многим причинам. Моему издателю, Жан-Лорену Пуатвену, который тем самым осуществил мою самую невероятную мечту. Я ему за это бесконечно признательна. Наконец, спасибо жизни, судьбе и тому маленькому огоньку надежды, который после небытия позволил мне вновь подняться и продолжить путь. Отныне я знаю, что меня сопровождает мощная сила, бдит надо мной, и те прекрасные вещи, которые случаются со мной, не обходятся без нее. Я даже подозреваю, что некий ангел стоит за всем этим. Конец книги. Март 2016 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читала Мария Абалкина.